Я сегодня проснулся помятым, но тебя уже не было рядом. Я ненавижу, когда ты просыпаешься раньше и потихо уезжаешь куда-то. Ну и ладно, видимо так надо, закажу завтрак на дом, допью холодный латте, приведу бошку в порядок, дым от башки сладок. Одно радует, что ближе к ночи ты вернешься обратно. Я обожаю эти вечера, когда мы дома, только мы вдвоем, и на душе абсолютно спокойно. Холод за окном, на авиарежиме телефоны, мы с тобой не дети, ты ведешь себя совсем не скромно. Я навсегда запомню вчерашний ливень, открыл глаза с просони, врубил мобильный. Так мило, я думал, мне это приснилось. До вечера, я тоже тебя очень сильно. Постоянно здесь, ты всегда где-то там. Я уже был везде, во всех этих городах. Что между нами общего, я пока не знаю. Я не люблю кальяны, не кайфую от Дубая. Я обожаю Израиль, жить не могу без дыма, пока ты читаешь книги и пьешь капучино. Я могу поужинать бутылкой джина. Ты вся такая идеальная, я такой нестабильный. Просто спасибо за то, что на связи. Спасибо. Спасибо Apple за WhatsApp. Твои подружки скажут, что я опасен, а я просто люблю с тобой посмеяться. И кстати, 31 февраля не бывает, бывает максимум 29. Но так уж и быть, с тобой я погуляю, только давай до 30-го. Или я псих, или не грех, так любит твой бессонный смех. Я хочу с тобой гулять до 1-го, 31-го февраля. Или я псих, или не грех, так любит твой бессонный смех.